А когда выползал наверх, на землю давно уже спустилась ночь, и все его родные крепко спят в мягком, высланном мхом гнездышке, которое охотники называют котлом. Мать ворчит, когда он устраивается у нее под бочком. «Ишь, бродяжка!» Или «шатается по ночам». Впрочем, на более строгий выговор Фрида Зинхена не способна. Уж очень ей самой хочется спать, да и Фридолину неохота выслуживать ее. Не проходит и минуты, как вся барсучья семья опять крепко спит. Так, играя и гуляя, дети росли и крепли, учились пользоваться лапами, узнавали, для чего нужны глаза, уши и, конечно же, зубы, а они у барсуков особенно острые, и ими можно нанести серьезные раны. И вот как-то ночью Фрида Зинхен решила, что пришла пора взять детей с собой в лес. Надо же им привыкать самим заботиться о себе. О, да чего же все было таинственно в притихшем лесу! Даже ветер, должно быть, уснул, ни один листик не шелохнется. А как осторожно, как тихо надо ходить по ночным тропинкам, а то ведь вся дичь разбежится. Какая же радость охватывала Фридолина, когда, перевернув своей длинной мордочкой какой-нибудь плоский камень, он обнаруживал под ним целые полчища мокриц и червей. Тут уж он, не стесняясь, громко чавкал. Или отдерет коготками кору от сгнившего комля и слизывает переполошившихся жучков. Но верх ловкости он проявил, когда однажды ему удалось под самым носом у мамаши Фриды Зинхен сапать излишне любопытную мышку. Да давай пищать, а мама сердито фыркнула, ей самой хотелось полакомиться мышью. Но сынок и не думал уступать. Он уплетал добычу за обе щеки, с наслаждением похрюкивая. Прискорбно, но и в эту первую ночную прогулку случилась беда. Покуда небольшое барсучье семейство мирно брело по лесу в поисках пищи, от старого бука отделилась огромная тень. Зашуршали крылья, два огромных глаза сверкнули жуткой зеленью, и большая сова опустилась прямо на барсуков. Закрыв глаза, дети прижались к земле и притворились мертвыми, а Фрида Зинхен с фырканьем и шипеньем бросилась на крылатую злодейку, стараясь схватить ее зубами. Но тщетно. Сова уже взмыла вверх, хотя Фридрих и пищал у нее в когтях. На этот раз мама Фриды Зинхен очень огорчилась. Она заметила, что у нее вместо много, то есть трех детей, осталось только двое — Фридолин и Фридерика. Но зато тем больше внимания могла она уделять оставшимся барсучатам. Тем больше им доставалось корма, тем быстрее они развивались и росли. Ночи напролет они всей семьей рыскали по лесу, но не удалялись от надежной норы более чем на 1 километр. Тут уж ни одного клочка земли не оставалось неисследованным. И чем ближе к лету, тем больше лакомства они узнавали. Тетеревиные яйца или выпавшая из гнезда птичка, удивительная лягушка, которая даже в зубах еще квакала, нежная ящерица или улитка. Богатый стол бывал в ту пору у барсуков. Но самым большим событием оказалась находка заячьей лёжки. Барсуки с превеликим удовольствием уплели 5 еще слепых зайчат, несмотря на то, что заячья мама защищала их со смелостью и отчаяния и наделила Фриды Зинхен целым градом пощечин. Но ведь барсуков хорошо защищает их шубка и толстый слой сала. Зато нос свой они очень берегут. Сильный удар по носу может на месте уложить барсука. Когда ночь выпадала темная, и луна не светила, или еще лучше, когда чуть накрапывал дождь, Фрида Зинхен отваживалась с детьми покинуть лес, выйти в поле и навестить огороды по соседству с домами, где жили люди. Вообще-то барсуки терпеть не могут очень неприятного для них человеческого запаха. Они избегают близости человека.